Георгий Северцев-Палилов. В рождественскую ночь. Долго сидела Мариула в мастерской в рождественский сочельник. Необходимо было окончить громадную гирлянду цветов для одной богатой дамы, непременно желавшей убрать ею завтра свое праздничное платье. Мастерицы и девочки под руководством Мариулы свивали, клеили, гофрили искусственные цветы, и заказанная гирлянда быстро росла. Часам к 12 она была готова, тщательно осмотрена самой цветочницей и уложена в картонку. Мариула взяла ее с собой, чтобы утром отнести заказчице. Всех учениц на Рождество хозяйка распустила по домам. Чудной ночью вышли мастерицы из душной мастерской на улицу. Легкие снежинки падали на землю, блистая при свете газа. Несмотря на то, что становилось поздно, на улице было оживленно. Народ гулял толпами. Выяснившиеся звездочки ярко горели на темном небе. Мариула в легкой кофточке бойко бежала домой, передергивая плечами от легкого мороза. Ну вот она и дома. Быстро взбежав в пятый этаж, где помещалась ее комнатка, она бережно поставила картонку на стол и, раздевшись, стала приводить свою каморку в праздничный вид. Не первый год приходилось ей проводить Рождество вдали от родины. Приехала она в Петербург 3 года тому назад из Южной Франции по приглашению ее теперешней хозяйки для заведования большой мастерской искусственных цветов. Хозяйка сама ничего в этом деле не понимала. Заработком своим Мариула была довольна. Ей хватало и на себя, и на старушку-мать, которой она могла помогать кое-чем. И все-таки ей припоминалась теперь ее далекая родина, оставшаяся там мать и сестры, красивый кузен Жустен, кончающий военную службу, чудный климат, теплое приветливое солнышко юга. И она невольно сравнивала с ним сырую осень и холодную зиму Петербурга. Немного погодя, она легла в постель и заснула, думая о далеких милых. Вдруг ее точно кто-то толкнул. Она открыла глаза и увидела себя в другой обстановке. Комнаты больше не было. Мариула лежала на траве среди прелестного сада. Луна мягко светила, обливая своим серебристым блеском клумбы с цветами, широкие дорожки, усыпанные красным песком, и мелодично журчащие фонтаны. Воздух был напоен благоуханиями цветов. Теплая, роскошная южная ночь царила вокруг нее. Она узнала свою родину, свой чудный Прованс. Сначала ее поразило столь быстрое переселение сюда с берегов Невы, но потом ей вдруг почему-то стало это приятно. В саду кроме нее никого не было. Она лежала молча, кругом стояла величественная тишина. Вдруг на небе появилась необыкновенно яркая звезда, и Мариуле послышалось, что кто-то около самого ее уха, голосом, похожим на звуки серебряного колокольчика, произнес: «Родился младенец Христос, пора нам справлять эту великую ночь». Она оглянулась и прислушалась. Голос шел из соседней с нею клумбы. Ей показалось, что это произнесла красавица Бель де Нюи. «Да, пора!» — послышались со всех сторон голоса, и цветы из всех клумб спешили на лужайку, где лежала Мариула. Они не замечали ее, топтали ее своими тоненькими ножками-стебельками. Кого, кого тут только не было! Красавец-нарцисс под руку с белой лилией изящно выступал вперед. Скромная резида протягивала здоровые свои лепестки. левкои весело болтали с ярко-красными настурциями, пятилистная кадеция хвастала шелковистостью своих лепестков, слушая комплименты от душистого горошка, розовый портулак шептал что-то на ухо гвоздике. Все были довольны, все хотели веселиться в эту радостную для всего живущего на земле и небе ночь. «Написали ли вы гимн в честь младенца Христа?» — обратилась Бель-де-Нюи к колокольчику. «Я надеюсь, что мне вы уделили в нем место», — кокетливо на него посматривая, продолжала она. «Разумеется, кто же, кроме вас, может исполнять его?» — галантно отвечал колокольчик. «А меня, надеюсь, тоже не забыли?» — прохрипел, готовый лопнуть от чрезмерной полноты, пион. «Я думаю, что мой бас вам может пригодиться». «Высокому сопрано и тенору вы написали в гимне партию?» — допытывалась голубенькая незабудка, проталкиваясь вместе с ландышем к композитору. «А мне? Дадите партию? А мне? А мне?» — слышались голоса из толпы цветов. «Фу! Какой невежа этот колокольчик! Он просто зазнался! Не может даже ответить!» — прошептала статная Ипомея. «И не говорите! Я его прошу, прошу, а он не обращает на меня никакого внимания. Точно я какая-нибудь фиалка, а не нектариния, благоухающая только ночью», — гордо произнесла последняя, пахнув своим чудным ароматом. «Ну и выбрали композитора», — громко сказала длинноногая Тубероза. «Поручили бы составить гимн тюльпану. Вот он бы составил, а то колокольчику». И Тубероза фыркнула. «Однако времени терять нечего, пора начинать», — скомандовал желтый лакфиоль, игравший роль распорядителя. «Эй вы, кто поет сопрано первое, становитесь рядом». Вышли незабудки, ромашки, фиалки и стали рядами. «Вторые сопрано и альты», — командовал лакфиоль. Резида, кадеция, Анютины глазки и Маргаритки пробрались сквозь толпу и стали тут же. «Тенора! Эй, где вы, тенора?» — кричал лакфиоль, тщетно их отыскивая. «Ну, так я и знал!» — воскликнул он, поймав душистый горошек, который ухаживал за Бель-де-Нюи. «Только знают, что куры строить!» С трудом удалось разыскать теноров и выдворить их на место. Душистый горошек, ландыши, левкои, лупинус и портулак, хотя и выражали свое негодование, что их оторвали от их милых спутниц, но все-таки стали на места. Нарцисс, исполнявший соло, ни с кем теперь не любезничал. Он ожидал розу, царицу цветов, рассчитывая в своем самомнении покорить ее сердце. «Басы!» — низким голосом произнес лакфиоль. И неуклюже ступая, потянулись краснорожие пионы, цветные георгины, белый табак. Тюльпан стал тут же. Тубероза хотела присоединиться к басам, но суровый лакфиоль отогнал голенастую бесстыдницу прочь, говоря: «Здесь тебе не место, ты ведь не бас, у тебя никакого голоса нет, стань там с прочими в сторонке и слушай». Престыженная Тубероза удалилась. «Ну, теперь все готово. Я иду докладывать ее величеству королеве». «Ах, да! Беги скорее!» — послал он Василька. «Разбуди Бель-де-Жур и Маки! Что они спят? Пусть хотя сегодня в такую ночь пободрствуют. Ну, живо! А ты, колокольчик, раздай ноты, приготовьтесь, и как только королева прибудет, так и начинайте», — окончил он, уходя за розой королевы. Немного погодя, роза появилась во всем своем величии. Пышно распустившиеся лепестки свешивались, как мантия, по сторонам. Весь костюм ее был великолепен. Золотая корона сияла при лунном свете на головке красавицы-королевы. Гордо выступая за Лакфиолем, окруженная толпою фрейлин, придворных, состоявших из чайных, белых, ярко-красных, пунцовых и других оттенков роз, она подошла к трону, нарочно для нее устроенному, на плечах могучего ревеня. Лакфиоль дал знак, и гимн раздался. «Миллионы тоненьких серебристых голосков пели, их нежные голоса летели к небу. Каждое из Божиих творений возносило хвалу Творцу, так дивно их создавшему и одевшему одних в такие роскошные одежды и наделившему других таким чудным ароматом. Месяц все ниже и ниже опускался, не переставая ярко освещать эту святую ночь. Мариола чувствовала, что она сама цветок и вместе с другими поет гимн Христу-младенцу. Вдруг из месяца вышел сам младенец Христос. Он стал спускаться по лунным лучам к возносящим ему хвалу цветам, и Мариола проснулась. Луч северного зимнего солнца бил ей прямо в глаза. Она взглянула на часы, было 9 утра. В дверь кто-то постучал. Она быстро оделась и отворила. «Госпоже Мариуле Боншанс, подавая письмо, — сказал почтальон. — С праздником, барышня! — прибавил он. Мариола дала ему серебряную монету. Он ушел. Она начала читать. Письмо было от матери. Старушка извещала, что скоро думает приехать навестить дочь. Хорошее расположение духа овладело Мариулой. «А цветы-то надобно снести», — припомнилось вдруг девушке. И она еще раз открыла картонку и посмотрела на все эти фиалки, розы, маки и помеи, так недавно оживившиеся во время ее сна. Она вздохнула, уложила опять их в коробку и понесла заказчице, перебирая в уме все подробности своего сновидения. Георгий Северцев-Полилов. «В рождественскую ночь». Рассказ читала Марина Ливанова.